Что значит очистить себя? Что нам требуется очистить и как проводится внутреннее очищение? Чем должен воспринимать, смотреть, слушать и реагировать, если желаешь вобрать в себя содержание данной книги? Где должно быть твое восприятие, если желаешь говорить из своего внутреннего человека? Каково должно быть внутреннее отношение? Внутренний человек должен иметь правильное отношение во время работы с книгой, чтобы приобрести совпадение по свойствам со светом. Здесь не говорится об этом мире. Когда занимаешься только лишь своей головой, то получаешь самое большее до 2% от того, что желают передать. Помощь от этого очень незначительная. Восприятие должно быть из того места, где испытываешь наибольшую концентрацию внутренней боли. Если у тебя правильное намерение и желаешь получить максимальное, то сможешь свернуть горы. Оставь все свои проблемы и не желай быть разумным. Не будь и не желай быть всезнайкой, а наоборот, ставь себя восприимчивым и проявляй любопытство. Ты знакомишься со страной, которую совершенно не знаешь. Стремись же в ней, это созидательное отношение. Это тебе поможет. Есть глубочайший секрет. Учение об истинной, высочайшей духовной мудрости — включает в себя с необходимостью учение о глупости. Только лишь с глупостью на заднем плане можно испытать настоящую мудрость. В мире есть считанные души, которые знают это величайшее учение о глупости. Его разрешается раскрывать только человеку с очень высоким уровнем истинной мудрости.